Глава 21. Генерал Харитонов. Подполковник Забродин спал, сидя. Оперевшись грудью о край столешницы и подложив под голову предплечье левой руки, полюбовавшись на трехдневную щетину, впавшие щеки и след от браслета Комма, отпечатавшийся на его лбу, Харитонов мысленно пообещал себе в ближайшее время заняться обустройством личной жизни одного из лучших аналитиков ВС Лагоса, а потом, вздохнув, легонько потряс его за плечо. «Паша, подъем!» Забродин отреагировал, но совсем не так, как это обычно делают нормальные офицеры. Вместо того, чтобы рефлекторно вскочить на ноги и принять стойку смирно, он улыбнулся во сне и тихонечко засопел. «Так, этот раздражитель не годится», — подумал генерал. Потом кинул взгляд на слабенько мерцающий экран забродинской локалки и заорал. «Паша, данные пошли!» Аналитик мгновенно открыл глаза, бросил обе руки на виртуальную клавиатуру и ошалело уставился на вспыхнувший экран, на котором медленно кружилась эмблема какой-то сети ресторанов быстрого питания. «Добрый день, господин подполковник», — усмехнулся Харитонов. «Что, искал, где бы перекусить, и вырубился?» Забродин повернулся к нему лицом и виновато почесал затылок. «Я что, опять выключил ком, сэр?» «Да нет, ком включен, просто на вызовы ты почему-то не отвечаешь». «А через БКшку пробовали?» «Пробовал. Та же история». «Не слышал, наверное». Аналитик зачем-то подергал себя за нос, а потом ткнул пальцем в сенсор вывода меню. «А, понятно. Громкость на минимуме. А, и в БКшке тоже. И когда это я умудрился?» «Да ладно, бог с ней, с громкостью. Ты мне вот что скажи. Что там у тебя с программой «Студент»?» Забродин мгновенно перестроился в рабочий режим и возмущенно затараторил. «Автор методического курса по экономике клана Саатнар – клинический идиот. Вы представляете, сэр? В своем учебнике он на полном серьезе утверждает, что 42% ВВП этого сектора создается, вы только вдумайтесь, сэр, в добывающей и перерабатывающей промышленности. А на самом деле там все не так». Увидев, каким фанатичным огнем загорелись глаза аналитика, и сообразив, что вот-вот услышит развернутый анализ экономики одного из четырех крупнейших кланов циклопов, Харитонов выставил перед собой ладони и взвыл. «Паша, ты что, решил переписать учебники Академии Бейтло? Зачем?» Забродин вскинул подбородок и пожал плечами. «А зачем парням забивать голову всякой ерундой?» «Чтобы не выделяться среди своих однокашников. Чтобы сдать выпускные тесты с высшим баллом. Чтобы получить назначение в метрополию. Да, но...» «Паша, основная задача третьей части операции «Невод» – это обеспечение оптимальных условий внедрения агентуры в структуры Бейтло. Вдумайся в то, что я только что сказал. Оптимальных условий внедрения, а не защиты докторской диссертации по экономике кланов Веларов перед комиссией из преподавателей этой самой академии. Ты должен был выпотрошить мозги циклопам, доставленным с Дейрлосери, и разработать программу обучения, которая позволила бы нашим агентам не выделяться». «Для того, чтобы не выделяться, сэр, им надо научиться косить под идиотов и вызубрить весь тот бред, который велары высокопарно называют Ашетаирдер», — угрюмо пробормотал Забродин. «Ашетаирдер? Светоч знаний для посвященных», — автоматически перевел транслятор. «Или наука для тех, кто знает». «Так, давай заново», — стараясь держать себя в руках, выдохнул генерал. «Вы составили список тех дисциплин, которые изучают в этой чертовой академии?» «Да, сэр», — кивнул аналитик. «Определили тот объем информации, который потребуется найти подполковнику Тишкину и его подчиненным для того, чтобы вы смогли подготовить программы обучения по этим дисциплинам?» «Программы по математике и естественно-научным дисциплинам уже давно готовы. По психологии Элинара и Карнаури...» «Паша», – перебил его генерал, – «у меня нет времени вникать в подробности. Скажи коротко. Сколько вам нужно времени, чтобы довести программы обучения до ума? Вернее, не так. Когда я смогу начать подготовку первой партии курсантов?» «Программы будут готовы через пару недель. А начинать обучение, в принципе, можно уже сейчас. То, что велары проходят за первые два оборота, мы дав... Увидев, как стекленеет взгляд Забродина, Харитонов скрипнул зубами, набрал в грудь воздуха и вдруг понял, что тот с кем-то говорит. Забродин отсутствовал в реальности секунд 10. Потом отключился от абонента и, забыв про начальство, встревоженно развернулся к своей локалке. «Так, папка, вот она, файл. Этот открываем. Блин!» Первое, что появилось на экране, это 4 алых слова на черном фоне. «Теперь циклопы атакуют нас!» А через мгновение под ними протаяла иконка запуска воспроизведения. Обычный треугольник, без всяких там стилизаций, анимаций и тому подобной дребедени. Харитонов удивленно приподнял бровь. Судя по отсутствию зарезервированных мест для рекламы и аватара, создателей ролика, его авторам было плевать как на возможных спонсоров, так и на авторские права, что выглядело более чем странно. Потом буквы исчезли. На экране возник незнакомый рисунок созвездий, и генералу стало не до раздумий. «Мертвая система в 6 световых годах за Арантаилом. 6 ноября сего года, 18.23 по общегалактическому. Запись ведется с борта геолого-разведывательного корабля «Сизиф», находящегося в поле астероидов». Голос за кадром был тих и спокоен, но это его спокойствие ощутимо отдавало отчаянием. Обратите внимание вот на этот сектор экрана. В черной тьме, усыпанной мерцающими искорками звезд, возник криво очерченный овал. Вот появилась первая метка. 2, 12, 49, 204, 358, 426, 443, 479. Количество меток продолжало увеличиваться чуть ли не с каждой секундой. Но скорость их появления постепенно уменьшалась. И вскоре автор ролика решил нанести удар милосердия. Вывесил под картинкой горящую алым пиктограмму системы «Свой-чужой». Несколько мгновений тишины, и за кадром снова раздался тот же голос. «Да, вы не ошиблись. Это циклопы. И они уже здесь, совсем рядом с нами. Что им тут надо?» – спросите вы. «Я не отвечу, а покажу». Короткая пауза, и таймер даты на экране окрасился тревожным красным цветом. Вот как выглядит система через сутки, двое, трое. Кстати, смотреть надо не на все увеличивающееся число кораблей, а на появляющуюся инфраструктуру. Если кто не видит, покажу. Вот эта точка, вверх. Это горно-обогатительный комбинат. Вот сборные орбитальные крепости, заправочные терминалы, спутники связи. Голос сделал небольшую паузу, за время которой картинка на экране прыгнула к планете и уткнулась в спиральный вихрь чудовищных размеров. Вот эти торнадо в атмосфере – результат действия наземных комплексов терраформирования. А вот эти точки – картинка повернулась градусов на 25 и показала участок открытого космоса. Группа кораблей-разведчиков, отправляющаяся картографировать ближайшие системы. Прыгнем на 3 дня вперед. Они же после возвращения заправляются и готовятся к следующему прыжку. После этих слов на экране возник участок спирального рукава, правая часть которого была подсвечена зеленым, а в левой агрессивно распухало небольшое алое пятно. В файле, приложенном к этому головидео, подробный отчет о перемещениях циклопов, анализ их методики исследования окрестных систем и расчетная дата появления кораблей-разведчиков в системе Октавии. Тем, кому не хочется перепроверять наши выводы, скажу просто. Через 14 дней вы увидите циклопов над своими головами. Картинка снова мигнула, и перед изумленным генералом возникло его собственное лицо. Генерал Владимир Харитонов, создатель проекта «Демон», благодаря надуманным обвинениям, выдвинутым в его адрес руководством Конфедерации, лишился поста начальника отдела специальных операций штаба ВКС и улетел на окраину. Экс-командующий ВКС бригадный генерал Курт Роммель. Та же история. Командующий 6-м флотом ВКС полковник Джон Ридли. Командир подразделения «Демон» подполковник Виктор Волков. Ирина Орлова. Гарри Форд. Галерея лиц становилась все длиннее и длиннее, пока не стала напоминать стену почета в гнутой подкове Тома Чейза. Вглядитесь в эти лица, дамы и господа. Стараниями наших политиков эти люди уже не защитят нас от циклопов. Ну и что мы будем делать через 14 дней?» После этих слов на экране возник ярко-голубой шар Октавии. Потом на его фоне протаяла цифра 14, чтобы через секунду превратиться в 13, потом в 12, 11. Цифры сменяли друг друга все быстрее и быстрее. И, наконец, превратились в огромный ноль, который вспух пламенем термоядерного взрыва. «Откуда файл?» Не отрывая взгляда от пылающей планеты, спросил Харитонов. А потом сообразил, что может узнать интересующую его информацию напрямую. У оперативного дежурного по бункеру. Файл оказался сброшен в сеть в системе Октавии чуть более 4 минут назад. Передача велась с борта эсминца «Варгас», приписанного к 37-му флоту ВКС пачками по несколько сотен тысяч адресов. При этом сервер корабля не был заражен никаким вирусом. Перед каждой рассылкой шел антивирусный пакет, подтверждающий отсутствие в содержимом каких-либо вредоносных программ. Что интересно, для обеспечения такой плотности передачи эсминец отключил все лишнее оборудование, включая сервер обновления Галанета и каналы связи с командующим флотом. Естественно, такое нарушение сетевой дисциплины не могло остаться незамеченным. Уже через 8 секунд после начала передачи с эсминцем попытался связаться дежурный офицер СДО, но не смог. Эсминец не отвечал ни на какие запросы и игнорировал любые попытки удаленного отключения сервера рассылки. Еще 2 минутами спустя с кораблем попытались связаться через коммы членов его команды, увы. И этот способ не дал абсолютно ничего. Корабль был глух и нем. Видимо, кому-то из аналитиков местного штаба ВКС пришло в голову ознакомиться с тем, что сбрасывалось в сеть, так как через 9 минут 37 секунд с начала рассылки практически все серверы обновления Галанета, установленные как на кораблях 37-го флота, так и в наземных учреждениях ВКС, принялись блокировать еще не использованные адреса. А ближайшая к эсминцу патрульная группа сменила курс и на форсаже двинулась к сбрендившему кораблю. Им не хватило каких-то 4 минут. Чуть ли не сразу после завершения передачи эсминец ушел в гипер, без разрешения командующего флотом и проигнорировав прямой запрет диспетчера СДО. Эта ситуация выходила далеко за рамки стандартных. Поэтому АЛБ ПГМС Шила тут же провел экспресс-анализ содержимого рассылаемого файла и, выявив его отношение к вопросам высшего приоритета, тут же прекратил обработку всех второстепенных задач, сосредоточившись на поиске информации в той или иной степени, связанной с эсминцем «Варгас». За время, потребовавшееся Харитонову, чтобы добраться до ЗКП, большой эскин бункера успел завершить предварительный анализ записи и даже выдал рекомендации по проверке кое-каких мелочей. Нет, сомнения в том, что это головидео настоящее, у эскина не возникло. Характеристики выхлопа всех кораблей, заснятых СДО Сизифа, однозначно свидетельствовали об их принадлежности к клану Зейнар, с которым ВКС Конфедерации не только никогда не воевала, но и не сталкивалась. Мало того, методика освоения новой системы, показанная в ролике, на 97,3% соответствовало новейшим разработкам ученых императорского клана, не так давно раздобытым подполковником Тишкиным. Получалось, что клан, объявленный вне закона, решил перекроить традиции и сражался со своими соседями не за те преференции, которые можно будет получить от победителя при входе в его клан, а для того, чтобы дать возможность эвакуироваться основной части населения и подготовить базу для будущей экспансии в секторе галактики, до которого другие кланы доберутся ой как не скоро. «Определенно, благими намерениями вымощена дорога в ад», — угрюмо подумал Харитонов, дочитав выводы большого эскина. «Мы столкнули циклопов лбами, чтобы отвести угрозу от Лагоса, и тем самым умудрились подставить под удар конфедерацию. Причем не метрополию, а незащищенную периферию, да, шансов выжить у них нет. Или есть?»